Он был готов на что угодно, чтобы спасти остатки своего народа. Хотя сказанное Тинувелем его и удивило. Никто не имеет права видеть лица? Почему? Странно это. Впрочем, не ему лезть в чужой мир со своими порядками. Надо вначале разобраться, что там к чему. Ведь здесь эльфам не выжить. Здесь у них ничего не осталось. А значит, нужно хвататься за любой шанс, пусть даже самый иллюзорный. «Извините», — подошел к ним Лерне Гартилес, второй из выживших офицеров. «А пока вы будете строить портал, трирги не прорвутся?» «Нет, эту оборонную линию никому, кроме эльфа, не пройти», — успокаивающе усмехнулся Тинувель. «Я ее так настроил, разве что очень сильному магу. На таковых в ауре вашего мира я не заметил. Выступавшие против меня некромантики, дети по нашим меркам, ничего не умеют. Вот если бы здесь оказались некроманты уровня нартагальских, в свое время пожирателей из бездны вызвавшие, то пришлось бы хорошо попотеть. Но все равно справился бы. Не им со мной тягаться. Однако времени терять все равно не стоит». «Благодарю, господин маг», — поклонился Гартилос. «А что с нашими ранеными? Добить?» «Ни в коем случае», — сполошился юный эльф. «Несите их ко мне, вылечу». «Кое-кого нельзя переносить». «Значит, сам подойду. Покажите самых тяжелых». Последующие события изумили эльфов еще больше. Тинувель подходил по очереди к какому-нибудь раненому, наклонялся над ним, произносил заклинание, тело того окутывал густой туман, бедняга громко кричал, если мог, или стонал, а затем вскакивал на ноги совершенно здоровым, даже чудом еще живой. Едва ли не напополам разрубленный и почти истекший кровью Алтиас, и тот выздоровел. Воины растерянно переглядывались. На такое не был способен ни один из эльфийских магов. Да, лечили, но лечение длилось днями и неделями, а тут почти мгновенно. Кто же он такой, этот мальчишка? Откуда такая сила и такие знания? Покончив с ранеными, Тинувель опустился на первый попавшийся камень и полузадушенно прохрипел: «Воды!» «Что с тобой?» — поспешил к нему Ренталос, на ходу снимая с пояса флягу, где еще осталось немного живительной влаги. «Ничего страшного, перенапрягся немного», — пробурчал Тинувель и припал к фляге. «Скоро приду в себя, спасибо». Бывшие раненые с благодарностью смотрели на своего спасителя. Многие никак не могли поверить, что раздирающая тело боль ушла, что они снова здоровы и полны сил. Тинувель немного отдышался и опять повернулся к Даллере. «Надо бы послать гонцов к остальным вашим, предупредить, а я пока договорюсь с отцом». «О чем? Это ты с ним договариваться собрался, зараза ушастая?» Прервал его чей-то довольно грубый, неприятно звучащий для эльфийских ушей голос. «Тебе где вообще дархот носит? Договаривались же, что ты только смотреть миры будешь. Вот лек тебе задаст». Невдалеке стоял неизвестно откуда появившийся краснорожий клыкастый урод. По меркам перворожденных, естественно. Воины тут же схватились за оружие. «Эй, стойте!» — подхватился на ноги юный эльф. «Это мой кровный брат, Храд. Он не меньше меня, может. В порошок, если что, вас сотрет». «Сотру!» — довольно оскалился краснолицый. «А дело простое. Но ты все же объясни мне, что здесь происходит?» «Бард, ты наш калечный!» Я увидел, что последних в этом мире эльфов загнали на плоскогорье и безжалостно уничтожают. Яростно сверкнул глазами Тинуэль. Не мог не вмешаться. А ты бы не вмешался, если бы увидел, что кто-то убивает последних в каком-нибудь мире орков, женщин и детей? Вмешался бы, — скривился Храд. Но что ты собираешься с ними теперь делать? К нам в Эльваран переправлю. Отец охотно примет эльфов из другого мира. Да ты на них сперва-то посмотри внимательно. Только из этих шестеро способны принять плащи рыцарей престола. Точно? Широко распахнулись глаза Тинувиля. Но они, понимаешь ли, людей ненавидят. Это люди с тремя другими расами вместе их перебили. А мы, Урукхай, особо любили людей раньше, — проворчал Храд. Поймут, что у нас люди совсем не такие, как здесь. Они сами должны выбрать. Юный эльф перевел взгляд на Ренталоса. Насколько я понимаю, это вы сейчас руководите народом. Я. Тяжело вздохнул тот. Вы можете принимать решение о судьбе всех? Они вам подчинятся? Естественно. Тогда хочу предложить вам на выбор два варианта. О первом я уже говорил. Отправиться к моему отцу в Эльваран. Он поможет устроиться. В Эльваране живут только эльфы. Хотя, я уверен, это ненадолго. Отец уже намекал императору, что после вхождения в состав Элиана, Великой Степи, и сам был бы не прочь сделать это. Второй вариант — поселиться в человеческом государстве, упомянутом выше Элиане. Там, как сказал мой кровный брат, люди совсем другие и к эльфам относятся хорошо. Вам выделят угодья в любом понравившемся месте. Все офицеры станут имперскими аристократами и получат вотчины. Я и сам живу в Элиане, а не в Эльваране. Мне там больше нравится. — Это сложный вопрос, — нахмурился Даллерия. — Мне нужно обсудить его с остальными. Сам бы я предпочел последовать вашему примеру, как, думаю, и большинство выживших воинов лесной стражи. Но вон там, — он кивнул на плоскогорье, — осталось немало представителей древних родов, которые даже после поражения не желают расставаться со своей родовой спесью, не понимают, что если бы не их спесь, то и войны бы не было. Так путь каждый выбирает для себя. — оскалил клыки Храд. — Мы, вон, всей страной влились в состав Элианской империи и ничуть об этом не жалеем. — Кстати, а что там в разрушенной крепости? — вспомнил Тинувель. — В этом, как его, в Рархараторме, кажется. — Ничего хорошего, — помрачнел орк. — Около 600 погибших, раненых еще больше. Многих все еще откапывают, засыпал обломками. Только стоны из-под груд камня слышатся. Остальных егерей предупредил? Спросил вдруг нахмурившийся эльф. Естественно. Сорвиголов там хватает, могут полезть на гордианцев, мстить. Нам сейчас только войны с ними не хватает, едва договорились. Вот именно. Санти все еще на их крейсере? — Ага, — кивнул Храд. Решил не спеша осмотреть его, поговорить с людьми и поглядеть, чем они дышат. Сказал, что гордианский адмирал ему очень понравился. На мастера Кертала по характеру похож. Может, и так, не знаю, только... Ай, гаптову задницу мне на голову! Понятно, что мириться надо. Но сколько хороших ребят полегло ни за что. Они первыми напали. Развел руками Тинувель. Я понимаю твои чувства, но это не отменяет того, что именно егеря выступили агрессорами в этом столкновении. Да откуда они могли знать, что Карвен уже не Карвен, а Гардиан? Взорвался орк. Откуда они могли знать, что в наш мир прилетели незваные гости и взяли святош к ногтю? Какого гмырха гардианцы не предупредили об этом заранее? Никто бы на них и не полез? Не кипятись, — поднял руку эльф. Мне тоже жаль погибших егерей, но так случилось. Главное, что мы с гардианцами все же сумели договориться о мире. Ты представляешь, что было бы, если бы их стальные птицы обрушились на наши города? «Бррр!» — передернула орка. «Ужас-то какой!» «Простите, а у вас там что, тоже война?» — спросил внимательно слушавший их разговор Ренталос. «Да нет, это, слава единому, не война, а так, стычка!» — посмотрел на него Тинувель. «Война не так давно закончилась. У Элиана противников в нашем мире не осталось. Нужно было только додавить блокированный нашими войсками Карвен. Но явились пришельцы из другого мира и захватили этот самый Карвен. Мы, не зная об этом, атаковали. Незваные гости, разумеется, ответили, разрушили нашу крепость. Но затем мы с ними договорились. Ни нам, ни им воевать не хочется. Ты ушами-то не хлопай, а? С батей своим связывайся. Недовольно буркнул Храд. А я с Ланигом пока покалякаю. Надо побыстрее пристроить твоих эльфов и идти дальше. Меня Леквить почему-то послал. Обнаружил в подвалах неизвестно чьи записи. Как бы ни кого-то из первых эльдаров, там говорится, что где-то неподалеку есть мир, опасный для всех остальных. И рекомендация — намертво запереть все природные порталы из него. Надо поглядеть, чем он так опасен. — Конечно, надо. — Но одному туда лучше не соваться, поэтому я к тебе и двину сразу по возвращении. Гляжу, а Барт наш, куда ты смылся? Пока отследил вектор, пока сообразил, что ты в другом мире. Убить тебя был готов. Ну, далек тебе еще многое скажет. Грозился сделать жаркое из ушей одного бессовестного эльфа. А уж... Да ладно тебе. Отмахнулся, покрасневший от досады Тинувель, понимая, что друг прав. Надо было предупредить хоть кого-нибудь, а потом только прыгать в другой мир. Давай займемся делом.